да берега шли укромными местами. Женщин же тоже не спрячешь. Глушили всех, кто попадался. На нашем берегу с мешками еще можно спокойно пройти, все-таки слухи о нас хорошо разошлись, а с женщинами на плечах такое вряд ли получится. Крон, возьми 4 браслета из запасов и пойдем, пробежимся. Не вижу смысла там народ весь день держать. Через минуту вампир вернулся. Показывай дорогу, приказал Сергей. Бежали минут 15. В конце концов, скорость вампира Сергей долго поддерживать не мог. Главное, что на рывок через реку его хватило. Отряд скрывался недалеко от берега. Кинув на это место отвод глаз, Сергей занялся трансформацией. Вручив новоиспеченным вампиршам браслеты скрыто, вся компания уже через 40 минут бежала назад. «Крон, я Рону возьму сегодня в сопровождение. Ты не против?» «Нет, конечно, командир. Скрытое сопровождение, как и вчера, да, только усиль группу. Сегодня намечается серьезный разговор. Рона там может пригодиться». Пока стояли и разговаривали, подъехала машина с капитаном Гришаевым. Тот просто вылез из салона и ждал, когда к нему подойдут. «Доброе утро!» Первым поздоровался Сергей. «Вы по мою душу?» «Да». «Вы хотели встретиться с генерал-майором. Он выкроил время». «Это хорошо. Откройте багажник». «Зачем?» «Посылка для особого отдела. У меня сегодня часть команды на ту сторону ходила. Прихватила документы в каком-то штабе. Может, заинтересуют кого?» Ответил Сергей. «ХМ. Просто ходила и просто прихватила». Капитан махнул рукой водителю в сторону багажника. Вампиры молча загрузили в него мешки и ушли опять под купол отвода глаз. «У вас форма одежды такая? Вы все или с короткими волосами, или бриты наголо?» Не удержался от вопроса капитан, когда Сергей познакомил его с вампиршей. «Ни то, ни другое», — ответила Рона. «Командирс нет, еще не обросли после небольшого инцидента, а у нас это одна из особенностей физиологии, отсутствие растительности на теле и голове. А что за инцидент произошел?» Не удержался от нового вопроса капитан. «Если коротко, то смерть», — ответил Сергей. «В смысле?» «В прямом смысле этого слова», — улыбнулся Сергей. «Поехали уже, генерал долго ждать не будет». Глава 19. Всю дорогу капитан молчал, о чем-то напряженно размышляя. Уже на подъезде к штабу задал Роне вопрос. «Вы сказали, одна из особенностей физиологии, а есть и другие?» «Конечно», — улыбнулась Рона. «Ведь мы не люди. А кто тогда?» «Вампиры. Это то страшное существо, что так напугало наше начальство», — удивился капитан. «Но вы на него совсем не похожи. Это был мой муж. Его зовут Крон, и он был в боевой ипостаси». «Ипостаси? Облике», — пояснил Сергей. «Вампиры имеют две устойчивые формы, обычную и боевую». Машина уже остановилась возле штаба, а количество вопросов у капитана и не думало уменьшаться. «Проводите нас к генералу, товарищ капитан. Время идет». «Хорошо, пойдемте». Капитан проводил их в здание и показал, куда идти, а сам вернулся к машине, чтобы отвезти документы в особый отдел. «Доброе утро», — в очередной раз поздоровался Сергей. В кабинете сидели сам Рокоссовский и его начштаба Малинин. «Присаживайтесь», — указал генерал на стулья возле стола. «Что-то у вас даже секретаря нет в приемной», — выразил удивление Сергей. «В армии не секретари, а ординарцы», — вздохнув, ответил начштаба. «За чаем пошел. Даму не представите?» — поинтересовался Рокоссовский. «Это Рона, а это, я знаю, как их зовут. Я слышала ваш прошлый разговор», — мягко перебила она Сергея. «Рона, а по отчеству? У нас не принято отчество». «Рона, достаточно». «Хорошо, так о чем, Сергей, вы хотели поговорить?» — перешел Рокоссовский к главной теме разговора. «Вы же собрали и обработали все слухи, которые ходят обо мне», — уверенно заявил Сергей. «Да вы интересная личность и очень противоречивая», — ответил начштаба. «Ну тут вы ошибаетесь. Ничего противоречивого во мне нет. Много непонятного для вас, звучит ближе к истине», — улыбнулся Сергей в ответ. «Отчеты из госпиталей, надеюсь, вы тоже получили. Не из всех, где вы были, но те, что пришли, заставляют задуматься о вашем представлении к ордену, как минимум», — задумчиво проговорил Рокоссовский. «Еще и освобожденные военнопленные. А можно узнать, что стало с теми людьми, которые помечены в списках лагеря, как готовые сотрудничать?» уточнил начштаба. «Умерли», — ответил Сергей. В это время открылась дверь, ординарец принес чай и булочки. «Там капитан Гришаев просит разрешения войти. Что-то срочное». Рокоссовский вопросительно глянул на Сергея. Тот в ответ пожал плечами. «Пусть войдет», — разрешил генерал. «Товарищ генерал-майор, сегодня товарищем Сергеем были переданы 4 мешка документов,

спросил Сергей подошедшего Тихола. «Нормально», — ответил тот, поглядывая на замерших генералов, которые прислушивались к их разговору. «Все нормально», — уточнил Сергей, перейдя на язык вампиров. «Нормально, я же сказал», — заметно расслабился вампир. Девчонки сильно вымотались. Что одна, что вторая. Накрошили кучу самолетов и прочей техники. Нет, вообще никого из немцев в живых не оставила. А кого оставила? Были военнопленные, но мы спешили. Разбудили и посоветовали сматываться. Нет, потом тебе подробный доклад сделает, чего и сколько уничтожено. Значит, два аэродрома в труху, уточнил Сергей. Тихол кивнул в ответ. Иди, отдыхай. Ближе к обеду отправляться будем. На каком языке вы разговаривали? Спросил начштаба. А на какой похоже? Вопросом ответил Сергей. Даже и не скажу сразу. Больше на какой-то африканский язык смахивает. Это их родной язык. Я на нем тоже разговариваю с жутким акцентом, но мы друг друга понимаем. Сомневаюсь, что он может быть отнесен к какой-либо известной языковой группе. Исчерпывающе, ответил Малинин. А о чем вы говорили? Они ходили с ответным визитом на аэродромы, с которых предположительно прилетели штурмовики. Больше их нет. Штурмовиков? Они их так быстро нашли? Нет, что вы, улыбнулся Сергей. Время совсем не было отдельные самолеты искать. Аэродромов больше нет. Со всей техникой и персоналом. А координаты аэродромов у вас есть? Нам потребуется подтверждение от авиаразведки. Координаты моим людям дали ваши особисты. У них и уточняйте. Зря ты все-таки уезжаешь, с сожалением произнес Рокоссовский. Подъехала грузовая машина и солдаты, сидящие в ней, начали разгружать какие-то ящики в один из товарных вагонов. Что это у вас грузит такое? Поинтересовался Малинин. Понятия не имею, честно ответил Сергей. То есть как? Удивился начштаба. Вы не знаете, что происходит на вверенном вам объекте. А должен, в свою очередь, удивился Сергей. Есть люди, которые за это отвечают. Зачем мне эти детали? А вдруг вам бомбу подкинут? А за погрузкой даже никто не наблюдает. Вы, наверное, думаете, что и мы здесь всего втроем стоим. Протянул начштаба. Все время забываю про ваш скрыт. Вы главное про свой не забудьте, когда прижмет. Посоветовал Сергей. Давайте до свиданькаться. У меня еще дел по горло. До свиданькаться. Задумчиво произнес Рокоссовский. Интересное выражение. Ну мы же с вами еще увидимся. Пояснил Сергей. Поэтому и прощаться не стоит. Дети еще спали. Было относительно тихо. Сергей поднялся во второй вагон. Тезка сидел на полке за столиком весь мокрый. Вид у него был сонный, если бы не куриная ножка, торчащая изо рта. Летчик, клюя носом, упорно пережевывал ее вместе с костями. «Ты как летун?» – толкнул его в плечо Сергей. «Жрать хочу», – ответил тот, открывая глаза. Узнав Сергея, летчик стал быстро выходить из сонного состояния. «Товарищ командир, долго еще это будет длиться?»